Все, я прислонился лбом к толстому и холодному стеклу, а мой мозг сказал свое решительное «я подремлю, а ты вертись как хочешь», и отказался работать. Само по себе это не страшно, и я уже не раз оказывался в ситуации, когда сил хватало только на то, чтобы дотащить себя до какой-нибудь мягкой горизонтальной поверхности и уснуть. Страшно это было вкупе с тем, что усталость не сопровождалась желанием спать, ведь я оставался без двух своих спасательных кругов, сна и трудоголизма. Нетрудно понять, что начало лезть мне в голову, когда я вернулся из мира наполеоновских планов и огромных массивов информации. Тоска и сомнения, и прячущийся за последними страх. Они снова начали поднимать голову, да еще и окрепли, суки, пока я старался их игнорировать. Сомнения они есть, безусловно. Какие к черту престолы? Корона, полевые кухни, реформы армии. Я просто любил историю и много читал, иногда бутафорно участвовал, трансформируясь в почтенного диванного эксперта. Организация и управление, я чем-то крупнее среднего бизнеса, компании единомышленников и роты бойцов не заведовал. Хватит ли мне знания и понимания ситуации, чтобы все это провернуть, или же я просто провалюсь, чтобы какой-нибудь умник через 100 лет учел мои ошибки? Хватит ли воли продавить реформы через скепсис, да еще и так, чтобы все прошло успешно? Хватит ли времени, не лучше ли просто хапнуть золото, уйти в тень и просто дожить свое в компании вина и нимф, ну или хотя бы чего угодно горячительного и шлюх, да и переквалифицироваться из человека, который жил по принципу «живи и радуйся сам и не сношай мозг другому», в лорда, крутящего шестеренки истории, в которых перемелются тысячи людей, и волей-неволей оставляющего за собой шлейф не только реформ, улучшенных условий жизни и благодарных подданных, но и мертвецов, коллег, вдов, сирот, банкротов. Это мощно, но это ведь даже не самое страшное, ведь все эти мысли глушатся в какой-то степени Ренли. Его опыт, его знания, самоуверенность и характер, все они вылезают достаточно часто и сильно, что, думаю, спасало меня в первые дни и недели в этом мире чаще, чем мне хотелось бы признать. С чем Ренли помочь не может, так это с моей прошлой жизнью. Я, все еще я. Когда я думаю о своем прошлом, то вспоминаю в первую очередь не что-то из Вестероса, а своих старых друзей, пусть бывших, но жен, детей. Особенно детей. Я скучаю по ним больше, чем когда-либо. Это даже хлеще, чем авария, после которой меня врачи еле вытянули и потом еще полгода на ноги ставили, и прочие случаи, когда пушистый зверек прошелся слишком близко. Тогда было страшно, тогда боялся, что их уже не увижу, но это балансилось как-то тем, что я должен что-то делать, чтобы этого не допустить, и все-таки допустил, да еще и по дурости. А сейчас, сейчас пути назад и нет, не увижу, никогда, даже не узнаю, что с ними и как они. От, мягко говоря, упаднических настроений меня отвлек скрип. Служанка, ласточкой залетевшая в зал, стала убирать прогоревшие свечи и ставить на их место новые. Делая свое дело, она спешила, чтобы не отвлекать милорда от важнейших, ну, а как иначе, дел. Постой, я решил внести пару изменений в ее планы. Девушка резко остановилась, повернулась ко мне и слегка склонилась, опуская взгляд к полу. Передо мной стояло дивное создание лет эдак 17-18, с красивым личиком, пухлыми губками и светлыми волосами, выбивавшимися из-под чепца. Изучать дальше я должен был бы постесняться, но когда нашего брата это останавливало, грудь как минимум третьего размера первой приковала взгляд, а там уже виделась общая картина, красивая, аккуратная фигура, что для этого времени и места было редкостью, ибо почти каждый четвертый в небогатой семье переболеет рахитом, отчего фигуры у многих людей специфические. «Как тебя зовут?» Я подошел поближе, бесцеремонно вторгаясь в ее личное пространство, в топку моральную сторону вопроса и туда же чертово уныние. Ночь, комната, завалявшаяся где-то бутыль, милая девчушка, Синди, милорд. Она подняла на меня свои глазки, но, встретившись со мной взглядом, испугалась и снова уставилась в пол, жутко при этом краснея. Не стоит зажигать новые свечи, Синди. Я уже закончил работать. Как скажете, милорд. Снова робкий взгляд. Синди, хочешь вина? Глава 5. Я отложил письмо, которого я очень долго ждал, и которого, врать не буду, боялся. Я только собирался отобедать, как ко мне привели слегка запыхавшегося посланца, который передал мне его в запечатанном тубусе. Вот так вот, несколько минут назад завершился 4-месячный период моего ожидания. 4 месяца я ждал это письмо. Уже 4 месяца я, Ренли Баратион, Синди, ставшая моей личной служанкой и чуть ли не официальной любовницей, руководя слугами, накрывала мой обеденный стол. Отношения у нас сложились довольно неплохие, для сиятельного лорда и простолюдинки. Она девочка умная, не борзеет и не лезет туда, куда не стоит, а я в свою очередь не скуплюсь на ее содержание. Синди, дочка обедневшего купца, чья сестра и пристроила ее в предел. Ну, а слух нет, скорее новость о том, что лорд спит со служанкой, не вызвала никаких негативных эмоций даже у родни девчонки, ну еще бы. А Пенрос явно вздохнул с облегчением. Кортни, знавший Ренли с малолетства, прекрасно видел специфические наклонности последнего, и подобные перемены не могли его не радовать. Вот только появилась при моем дворе персона, ставшая ревновать меня к бедненькой служанке, но об этом позже. За 4 месяца я, к своему удивлению, успел многое. Вести о создании гвардии грандлорда штормовых земель быстро облетели как округу, так и некоторые отдаленные места, после чего в штормовой предел потянулись рыцари и латники. Сперва это выглядело как чуть живой ручеек, в то время можно было провести ножом по воздуху и отрезать себе кусочек скепсиса консервативно настроенных личностей, но буквально за пару недель он на моих глазах перерос в стабильный и достаточно сильный поток, тянувшийся к нам как со штормовых земель, так и с других регионов. Разумеется, предпочтение я отдавал штормовчанам. Основной критерий при первоначальном отборе – военное снаряжение не хуже определенного стандарта, а в идеале еще и лошадь. Ну, а второе условие, оно же и самое важное, которое определяли уже в процессе, это неукоснительное выполнение приказов. Невыполнение приказов неукоснительно каралось вплоть до того, что можно было перечеркнуть себе потенциальную карьеру. В общем, во главе угла была поставлена железная дисциплина, за которой последует уже вагон разных мелочей. Естественно, с таким подходом не могло не возникнуть своих затруднений. Многие из наиболее знатных и богатых начинали качать права и отказывались служить бок о бок с сержантами или худородными дворянами, за что гнались в итоге в зашей. Оставшиеся распределялись по копьям, в зависимости от имевшегося у них обмундирования, десяткам и сотням. Те же безлошадные записывались в пехтуру и в арбалетчики. Не сказать, что от моих идей тот же Пенрос пришел изначально в восторг. Он знал, на каком фундаменте стоит армия и прекрасно понимал, как сильно придется раскошелиться на эти мероприятия, особенно в первое время, но задумки он в итоге оценил. Я вижу в его глазах уважение и теперь точно уверен, что это не мой зашкаливший оптимизм. Что до сира Кортни, то он с большим энтузиазмом взялся за исполнение моих прожектов и быстро подобрал капитанов и лейтенантов в роты. А кошеварным и санитарным комплексами занялся уже я сам вместе с мистером Малисом. Также вставали и решались новые кадровые вопросы. Капитаном кавалерийской роты, которую прозвали «Штормовой гвардией», по ходатайству Пенроза стал сир Генри Лонмаут, двоюродный дед нынешнего лорда Лонмаута, опыт которого более чем соответствовал предложенной должности. Все-таки он человек, который воевал с 14 лет, и которого куда только не заносили ветра приключения и злоключений. Седобородый одноглазый мужчина, уже почти отживший полвека, надо сказать, что видок у него под стать биографии. Капитаном сводной пехотно-арбалетной роты стал сир Михель Винсингтон, очередной старожил, или, лучше сказать, гордый сын своего времени, который начинал служить пажом еще моему отцу, Стефану. Он показал себя отличным пехотным командиром во время восстания Роберта Баратиона и восстания Грейджейв. Сир Генри и сир Михель, мужики опытные и понятливые, они быстро сообразили, чего от них хотят, так что, прибыв в штормовой предел по просьбе Пенроза, они принесли клятву верности и со всем должным рвением ринулись муштровать подчиненных, а рвения ожидать очень даже стоило. Оба они были небогаты, имели несколько клочков земли по милости родственников и не имели прав на титулы или другие земли своего дома, да еще и в возрасте. Да еще и что у первого, что у второго есть дочки, которых надо бы пристроить. Так что призыв послужить своему лорду, да еще и за приличную денежку, они приняли за честь и возможность, которую они не посмели упустить. Всего, пока удалось набрать чуть больше сотни жандармов и распределить их в сотни и десятки. Многим из них, дабы придать солидность подразделению, я своей щедрой рукой подарил элементы доспехов и обмундирования. Но на это были и более приземленные причины. Высокородные дворяне, по большей части, проигнорировали эту затею, так что пришлось верстать роту из того, что было, и хорошо еще, если боец прибыл на коне. Еще один нюанс мог стать откровенно опасным и привести к последствиям, от которых доспехи, оружие и даже драгоценные кони спасти не смогут. Примерно половина жандармов, не рыцари. Здравствуйте, норовящие влезть всюду нюансы межсословных отношений. Благо и счастье, что Лон Маут эту фишку быстро просек и не допускал открытых конфликтов, сплачивая роту непрерывными маневрами и учениями. К сотне жандармов было также набрано около 500 оруженосцев, пажей и конных стрелков. Не сразу, разумеется, но здесь особых проблем не было. Стоит сказать, что не все выдерживали муштру, жесткую дисциплину и субординацию, так что определенная кадровая текучка имела место быть. Но, спустя 3 месяца и она пошла на спад, успешно шли дела и у Винсингтона. Он без особых проблем собрал 500 бойцов, 2 из которых арбалетчики, где в качестве костяка выступили ветераны феодальных войн и гарнизон штормового предела. Сир Михель мог бы собрать и больше, гораздо больше, но в ходе беседы с ним мы договорились особо не спешить. Его главной задачей является не набрать толпу мяса, а создать костяк будущей пехотной армии и выработать эффективные методики муштры и обучения. Ну, а там уже каждые 3-4 месяца сир Михель будет набирать новых людей, постепенно увеличивая штат. Бойцов первой линии, рыцари и сержанты побогаче, сир Михель вооружил длинными пиками, двуручными мечами, алебардами и палыксами, в общем всем, что нужно держать двумя руками, а оставшихся снабдил одноручными мечами, легкими копьями и другими средствами убийств. Арбалетчики были вооружены тяжелыми арбалетами со стальными дугами, правда, пока удалось выделить только 30 подобных аппаратов, но со временем все потребности растущей армии будут удовлетворены. С павизами дела обстоят получше, сотню уже сделали. Винсингтону также пришлась по душе идея вагенбургов, и стоило ему получить первый десяток телег, как он увел свою роту в поля отрабатывать маневры. Со временем, заразившись таким энтузиазмом, к Винсингтону подключился и Лон Маут, и теперь эти двое гоняются друг за другом по всей моей вотчине, а я и не против, ведь подобные маневры только повысят уровень взаимодействия войск. В дополнение ко всему этому удалось также нанять сотню охотников, которые должны, в скором времени, стать полевой разведкой моего войска. Неплохих успехов добился и мы с мистером Малисом. 2 месяца экспериментов, несколько десятков пищевых отравлений и вуаля. Первая тушенка в Вестеросе появилась на свет, да еще и вместе с порошковым супом. В связи с этим было принято решение заложить тушеночные и гончарные заводики у стен штормового предела, а с ними и необходимые складские помещения. Есть, по правде говоря, небольшие проблемы с солью, которую приходится возить аж с речных земель, но в мирное время это не критично, а до войны успеем сделать запасы. Все вышеперечисленные меры и решения привели к неожиданному для меня результату, а именно появлению небольшого городка у стен штормового предела. Были построены дополнительные конюшни, казармы и кузницы. Население предела сильно возросло, что привлекло к себе усиленное внимание купцов и всех жаждущих заработать. Стали открываться всевозможные лавочки, бордели и харчевни. Всему этому я только способствовал, ибо это выльется и в мой доход, а тема доходов становилась для меня все более и более актуальной, но об этом позже. Динамика расширения стихийного поселка у штормового предела толкнула меня к мысли о строительстве дополнительного кольца стен. Ну, не совсем кольца, ведь предел находится на утесе. Если быть точным, то мысль была о строительстве дополнительной стены, которая будет охватывать новое поселение да еще со значительным запасом. Сир Кортни уже начал предварительные расчеты и подготовку к данному проекту. Я же сейчас лишь надеюсь, что он впишется в бюджет. В конце концов, какой смысл в стенах, если не останется денег на их защитников? Они свое по праву истребуют. Жандармы свои законные 15 драконов в месяц, остальные бойцы ордонансовой роты по 7 драконов, пехотинцы и арбалетчики по 4. Плюс к этому за мой счет шло снабжение провизией и кормом. Золото. Чертово золото. Проблема доходов и расходов стояла передо мной в полный рост и, кажется, скоро начнет ломиться в сны. Набор войск, инноваций, строительство, на все это нужны деньги и, естественно, немаленькие. А насколько немаленьких деньгах речь, что ж, уже сейчас мои доходы сократились на 2/3. Хотя на многом удалось и сэкономить, а примером возьмем тоже жалование моих бойцов. Они его тратили в моих тавернах и борделях, заказывали новые доспехи и оружие в моих кузнях. Все это давало определенную отдачу, но в сравнении с другими доходными статьями она не столь заметная. Я долго думал, как увеличить приток золота в свою мошну. Думал и все-таки придумал. А помогла мне в этом Синди, а точнее, ее отец. Отец Синди, купец по имени Тревор, сильно прогорел, так как его корабль утоп где-то в узком море. Но купец не скатился, а закусил у дела и начал все с самого начала, добившись даже на этом поприще определенных успехов. Как минимум свой дом он уже выкупил обратно. Моя идея была проста – оседлать всю торговлю в штормовых землях. Дело в том, что сухопутная торговля не особо выгодна, поэтому все в основном торгуют либо по морю, либо по рекам. Причина этого в феодалах, которые за проход любой телеги по своей территории имеют право требовать пошлину на свое усмотрение, что на корню губит всю торговлю. Так что, если фиат находится не на побережье или в отдалении от судоходных рек, то в нем процветает разве что мелкая бартерная торговля. Стоило мне только сказать Синди, что я бы хотел переговорить с ее отцом по делу, как Тревор уже на следующий день явился ко мне в лучшей своей одежде. Разговор был долгим, и уже немолодой купец быстро просек, к чему идет дело. Как я уже говорил, моя идея заключается во взятии под контроль значительной части торгового трафика из штормовых земель. В связи с этим, я стал расширять и укреплять одно из прибрежных поселений, находящихся в километре от предела. Серая гавань – идеальное место, где уже есть верфи и кое-какая морская инфраструктура. Параллельно я решил выдавать, а потом и продавать торговые патенты купцам. Смысл патента в том, что он освобождает купца от уплат пошлин феодалам и каких-либо других сборов. И единственный, кому должен купец, это я. Но смысл всего этого даже не в том, чтобы заработать на самих патентах. В конце концов, объемы торговли в натуральной экономике малые и на них особо больших денег не заработать. Тем более и сами феодалы не будут от этого в восторге. По моим прикидкам, таких патентов я раздам не больше 15 штук. Основной миссией этих купцов станет скупка всех излишков и доставка их в Серую Гавань. Таким вот образом я хочу создать что-то вроде торгового хаба, что позволит мне взять под контроль большую часть внешней торговли штормовых земель и, в свою очередь, диктовать цены на определенные виды сырья и товаров. В планах создать торговую гильдию или полноценный банк, наподобие тех, что существуют в вольных городах. Тревор, разумеется, принял мое предложение, а с ним и парочка других купцов, оказавшихся в схожих условиях. Они уже пару месяцев как бороздят просторы штормовых земель. Результат уже потихоньку чувствуется, в Серой Гавани стали строить дополнительные пристани и склады, чтобы все не отставало от товарооборота, который вырос в разы, как и мои доходы. Правда, с последним поскромнее. Эти меры не могли не вызвать недовольства феодалов, но щедрые подарки и некоторые уступки при сборе податей и налогов сгладили ситуацию. Помимо чисто экономической прибыли, купцы стали приносить мне и кое-что другое, информацию. Да, эта информация касается только штормовых земель, но надо ведь с чего-то начинать, не так ли? Откладывать поездку в Королевскую гавань я не видел смысла. Сир Кортни был великолепным управляющим, и все мои, а точнее уже наши, задумки выполнялись весьма споро. Так что, я был спокоен как за хозяйственную, так и за военную отрасли моей вотчины. Стоит сказать, что за эти месяцы мне удалось приобрести определенный авторитет. Я уже был не просто братом короля, а весьма улыбчивым и лихим, но справедливым лордом, который умеет править своими землями и править неплохо, который щедро одаривает верных слуг и вешает неверных. Все-таки приходится мне иногда проворовавшихся людишек казнить. Но, вернемся к дороге. Да, ехать надо, и скорее. Да и Королевская гавань не так уж и далеко от штормового предела, всего-то неделя неспешной езды. Так что, мне осталось только раздать несколько указаний да отдать приказ к подготовке отряда свиты на сотню человек. Об одном горевать только можно. Синди, бедняжка, останется в пределе без моей компании. «Милорд, Синди отвлекла меня от отчета по торговым сборам в Серой Гавани, к вам на аудиенцию, леди Тарт. Пускай, Бриенна Тарт. Лично я не сомневался, что как только вести о создании личной гвардии Верховного Лорда Штормовых Земель достигнут острова Тарт, стоит ждать в гости Бриенну». Повзрослев, Ренли объездил всех своих вассалов, в том числе и Тартов, где познакомился с Бриенной и, как полагается настоящему мужчине, отнесся к ней как к леди, несмотря ни на что, чем, видимо, и завоевал ее преданность. Прибыв в штормовой предел, упакованная в хорошие и дорогие доспехи, она попросила принять ее в роту, но сир Генри, несмотря на то, что он в неплохих отношениях с ее отцом, об этой идее отозвался весьма грубо. Он поставил ей условие, что только если она победит пятерых его лучших рыцарей, он примет ее в отряд. Стоит ли говорить, как все прошло? Лонмаут исполнил свое обещание и вместе с этим посвятил ее в рыцари. Разумеется, было несколько неприятных инцидентов, среди которых спор о том, кто первый затащит Бриенну в постель, в котором ставили довольно приличные деньги, но стоило о таких историях узнать либо Лонмауту, либо Бриенне, как рота не досчитывалась бойцов. Постепенно к Тарт привыкли, а потом и зауважали. Лонмаут тоже оценил навыки Бриенны, поставив ее во главе десятка. «Милорд», девушка стояла ровно, широко расставив ноги. При входе она бросила недовольный взгляд в сторону Синди, явно снова словесно подцапались. «Ревность, понимаешь, высокая, выше меня, широкоплечья, с плоским веснушчатым лицом и широким ртом. Нос явно был сломан и не один раз. Короткие соломенные волосы, взгляд прямой, голос под стать внешности, ломкий и грубый. Леди Бриенна, я жестом попросил ее сесть. Вина, благодарю, милорд». Бриенна аккуратно села на стул, но я откажусь. «Что привело вас ко мне? Позвольте отправиться с вами в Королевскую гавань». Как и ожидалось, сама прямолинейность и ни капли сомнения в глазах. «Штормовая гвардия остается здесь». «Да, но я готова покинуть ее и присоединиться к вашей свите». «Эх, Бриенна», я молча налил в ее кубок вино и придвинул его к ней, «я бы с радостью. Твоя компания мне весьма приятна, я ценю наши хорошие отношения, а потому буду с тобой откровенен. Я отправляюсь в Королевскую гавань, где мне придется заниматься самым грязным делом на этом свете – политикой. Я не совсем понимаю, о чем вы». «Эх, Бриенна, порой ты похожа на дитя. Например, мне понадобится, чтобы ты сторожила мои покои, пока я буду ласкать какую-нибудь знатную замужнюю даму, только чтоб узнать какую-нибудь информацию или подтолкнуть ее отравить своего мужа. Или мне нужно будет, чтобы ты убила какого-нибудь человека, милорд». «Да, Бриенна, это в высшей степени бесчестно и ни разу не рыцарское дело. Но и я не просто рыцарь, я лорд. Верховный лорд штормовых земель и брат короля. От меня зависит судьба тысячи тысяч людей, и вдобавок к этому меня в Королевской гавани ждет легион заочных врагов, явных и не очень. Я не хочу, чтобы все было так, но если я откажусь играть по их правилам, то меня попросту убьют или даже опорочат мое имя и убьют, что в мои планы совсем не входит. Если ты все еще этого хочешь, то я возьму тебя с собой. Но, будь готова к тому, что однажды тебе придется выполнить приказ, несовместимый с рыцарской честью, а также к насмешкам и провокациям со стороны местного рыцарства и косым взглядам и перешептыванием придворных дам». Бриенна молча осушила кубок и с громким стуком опустила его на стол. «У нее нет слов, мои тоже подходят к концу. Откровенно говоря, мне ее сейчас очень жаль. Я отправляюсь через 3 дня. Если ты решишься, то добро пожаловать в мою свиту». Глава 6. Наконец, к моему отъезду все было готово, и я мог спокойно отправляться в дорогу, оставляя Пенроза с горой подробных инструкций и планов, за воплощением которых он должен будет внимательно следить в мое отсутствие. Вместе с тем, уже готов был другой наш совместный проект, который пусть и был в некотором роде сделан на коленке и лишен уже ставшего даже привычным размаха, но решал одну из важнейших проблем – переписка и ее тайна. Воронам в этом я доверял слабо, ибо в столице ими заведует мистер Пицельда, и хотел бы я посмотреть на Каркушу, которой было бы под силу унести те ежемесячные отчеты, которые будет высылать мне Пенроз. В связи с этим была быстро организована почтовая служба из десятка хорошо вооруженных всадников. Возможно, к этому вскоре подключится и флот. Но вернемся к грядущему путешествию. Сопровождать меня будет сотня конных латников, подбору которых было уделено отдельное внимание. По моей просьбе, сир Кортни набрал в мою свиту надежных и проверенных людей, которые хоть и не блещут особенной родовитостью или богатством, зато могут похвастаться верностью и опытом. Итог, сотня немногословных ветеранов с оруженосцами, знающих дисциплину и цену молчания. По сути, я забираю с собой элиту, старую гвардию штормового предела. Во главе отряда встал сир Бенедикт Роджерс, третий сын лорда Роджерса. 33 года, тяжелая нижняя челюсть, карие глаза и каштановые волосы. не отличается говорливостью, редко когда смеется или даже улыбается, отлично образован, по праву имеет репутацию человека чести, опытный и удачливый командир, отлично разбирающийся в тактике. Получил свои рыцарские шпоры во времена подавления восстания Грейджейв, дом Роджерсов. Признаться, я смотрю на него с особенным любопытством. Загадочный дом, основанный в древности воином, пришедшим издалека и построившим замок Амберли. Говорят, что этот замок хранит множество тайн, как и семейство в целом. Это выливается в разнообразные слухи, начиная с призраков, что якобы бродит по замку Амберли, и заканчивая магией, которую Роджерсы изучают и практикуют. Герб дома – 9 серебряных единорогов вокруг лабиринта на черном фоне. Эх, не знаю как для местных, но для меня этот дом стал вторым веским доказательством того, что не все так просто с мирозданием. Облачившись в походные латы, я вышел из донжона. На выходе провожать меня высыпали чуть ли не все домочадцы, что сулило теплые, но, без сомнений, затянутые проводы. «Милорд, ко мне подошел сир Кортни, да благословят вас семеро. Благословение богов вам пригодится больше, так как, пока я буду развлекаться в столице, вам предстоит сделать многое». Мы с сиром Кортни крепко обнялись. Ни к чему было нагружать момент лишними словами. Признаться, я буду скучать по этому уже немолодому рыцарю, который уже во время первых моих шагов в этом мире стал моей правой рукой и другом. «Милорд», я обернулся на голос, не ожидал, не знаю даже. Передо мной предстала тартская дева в полном боевом облачении с высоко поднятым подбородком. В общем, все было ясно. «Леди Бриенна», я кивнул, приветствуя ее, «вижу, вы сделали свой выбор. Надеюсь, вы не пожалеете об этом, хотя, наверняка пожалеете. Можете занять свое место в колонне». Я сказал это с широкой улыбкой и смешком, выставляя все какой-то шуткой меж своими, даже заразил этой шутейкой пару присутствовавших. Тарт она и так все прекрасно понимает, так что леди лишь степенно кивнула да и направилась к своему коню. Мне же оставалось только иронично переглянуться с Пенрозом и взобраться на своего скакуна. В путь. Наш путь пролегал по Королевскому тракту и вел нас на север, прямиком через Королевский лес. Королевский тракт в штормовых землях находится в относительно хорошем состоянии, все по ГОСТу. Плотно вымощенная камнем дорога приличной ширины, водостоки, крепкие мосты. По такой дороге и путешествовать в радость, но не заметить легкое запустение нельзя, и глазу сразу видно, что создатели данного шоссе рассчитывали на совсем иной грузопоток. Особо затягивать я не хотел, поэтому путь наш лежал мимо фамильных замков и крупных селений. Территорию штормовых земель мы покинули в начале третьего дня пути, границей между моими землями и королевскими служила достаточно широкая и полноводная река Путеводная. Дальше путь вел сквозь королевский лес. Королевский тракт, надо сказать, отлично характеризовал положение дел в королевстве. Если в моих землях тракт еще содержался в более или менее хорошем состоянии, то вот в других местах по-разному. После перехода по уже обветшалому мосту через Путеводную, скорость нашего отряда заметно снизилась. Во многих местах дорога была либо размыта, либо и вовсе разобрана. Видимо, местные крестьяне растащили на свинарники. И в этом я не вижу особой вины королевской власти, по крайней мере нынешней. В свое время, Джейхирисы, начитавшись, видимо, про старую Валерию, ринулся строить дороги Аки Римлянин. Строил и построил, связал единой дорогой с севера на юг весь Вестерос. Вот только загвоздка. Построить, полдела или даже меньше. Дорогу-то еще содержать нужно, а тут-то и выяснилось, что без драконьей магии дороги размываются, разрушаются, расползаются, разворовываются и так далее, и на феодальную экономику подобные траты ложатся тяжким грузом. Хотел Джейхирис свалить содержание дороги на феодалов, но тут он сам себя и обманул, строя дорогу изначально на границах их владений. В результате, тракт оказался, по сути, никому не нужен. В речных землях и на севере он быстро превратился в обычную грунтовку, как будто ничего и не было по большей части, а торговля как велась в основном по морю и рекам, так и ведется. Но зато бабла, наверное, попилили немерено. А вот королевский лес удивил. Несмотря на то, что лес королевский активно используется для охоты августейшим монархом, он продолжает быть крайне труднопроходимым и скрывающим ни один и ни два неприятных сюрприза. Дремучий лес простерся на огромной площади. Небольшие крестьянские деревушки и дворянские поместья жмутся к тракту, но стоит от него отойти разбойники, браконьеры, беглецы и прочие лихие люди. К Королевский лес просто переполнен ими, а ловля их весьма затруднительна. Но ближе к Королевской гавани лес неплохо так прорежен и безопасен. Все-таки неудивительно, что Станнис в каноне старательно обходил Королевский лес в наступлении на Королевскую гавань, несмотря на то, что самый короткий путь лежал как раз через него. Большое войско через лес будет плестись долго и притом с потерями, да и партизанить здесь можно долго и особо не напрягаясь. Мало того, еще и госпожа кавалерия в этих местах абсолютно бесполезна. На седьмой день пути, наш пыльный отряд вышел на южный берег реки Черноводной, откуда открывается прекрасный панорамный вид на Королевскую гавань. Зрелище было что надо. Огромный город, раскинувшийся в устье реки, возвышающийся над ним монолитами красный замок и септа Бейлора, порт с сотнями кораблей всех возможных размеров, а немного в стороне возвышались и развалины драконьего логова. На рейде порта были как мелкие кобги и ладьи, так и бочкообразные караки с громадными галеонами. Город не ограничивался крепостными стенами, внутри которых, как по линеечке, располагались кварталы, многочисленные посады расползались уже далеко за черту города. В общем, предо мной предстал город, шумный, яркий, пыльный, вонючий, живой. Чтобы попасть на другой берег Черноводной, есть два пути. Первый – паром. Второй, тоже паром, но в нескольких милях выше по течению. Я повел отряд дальше, ибо пользоваться услугами паромщика у речных ворот особо не хотелось, ведь тогда бы пришлось переть через кварталы бедняков, а там то еще амбре стоит. Уж лучше потратить несколько часов времени и спокойно пройти королевские ворота. Что до дорог, полный контраст с тем, что мы наблюдали на тракте все это время. Вблизи столицы дороги изрядно загружены. Тысячи людей спешат в город и обратно. Купцы, дворяне да и простой люд торопится по своим делам, создавая заторы в узких местах и какофонию звуков. По сравнению с Королевской гаванью, штормовой предел кажется таким захолустьем, однако, везде бытность верховным лордом имеет свои плюсы, стоит людям увидеть мой развивающийся штандарт, как дорога вмиг расчищается, заставляя чувствовать себя эдаким московским чиновником. Стоило нам только пересечь королевские врата, как в лицо ударил усилившийся запах большого средневекового города, а людской поток как минимум утроился. Королевские врата представляют из себя внушительную оборонительную постройку. Крепкие и оббитые металлом ставни утоплены в глубине постройки, а прямо над ними расположились пазы, куда в случае необходимости будет литься кипящая смола, высокая надвратная башня с многочисленными бойницами. В общем и целом, серьезное укрепление, которое сходу точно не взять, да и сами по себе стены города достаточно высоки и крепки. Насколько они крепки, мне еще предстоит узнать. Мы неспешно приближались к Красному замку, сначала по речной улице, а потом и по так называемому крюку. Встречные люди, абсолютно разного достатка, с интересом рассматривали нашу кавалькаду, не забывая кланяться. В Красном замке нас уже наверняка ждали, ведь отряд из сотни всадников – зрелище, которое невозможно не заметить. И что ни говори, но, вблизи Красный замок устрашал. Огромная постройка с многочисленными башнями, высочайшими стенами, барбаканом у врат. Ах да, все это еще и на скалистом холме. Просто песня. Штурмовать эту песню – откровенное безумие. Во внутреннем дворе замка нас уже ждала многочисленная делегация встречающих, состоящая из слуг и пажей, которые бросились помогать уводить коней и разгружаться, и нескольких высоких лордов. Соскочив с вулкана, я как можно более бодрой походкой направился к группке Ариста, во главе которой находился сам Джон Рин. Ринли слабо помнил этого старика, но узнать его было нетрудно, ведь, насколько мне известно, только один человек во всем Вестеросе мог носить цепь десницы. «Лорд Рин», я низко склонил голову, демонстрируя свое уважение. Джон Рин был уже не молод, но бодрости стать все еще отказывались покидать его тело, и это видно. Седые, словно снег, волосы до плеч, гладко выбритый подбородок, внимательные, чуть прищуренные глаза и бело-синие одежды. «Приветствую вас, лорд Ринли Баратион». Джон подошел поближе, взял меня за плечи и приобнял, спустя несколько мгновений отстранившись и, не отрывая взгляда от моего лица, продолжил: «Ты вырос, Ринли. Предо мной возвышается не мальчик, а мужчина. Пойдем, Роберт ждет тебя, как и весь королевский двор». Тронный зал. Невероятное помещение, невероятно здоровое, для начала, богато украшенное львино-оленьим орнаментом, штандартами и гобеленами. Сам зал был битком набит придворными дамами и лордами разного пошиба. С противоположной стороны от входа возвышалась уродливо прекрасная громада железного трона, тысячи сплавленных мечей, и это явно не тот стул, что показали в сериале. Даже не стул, на фоне этого трона, сериальный, разве что, табуреткой назвать можно. На троне восседал король Роберт из династии Баратионов, первый своего имени, король Эндалов, Райнаров и первых людей, лорд семи королевств, защитник государства, огромный, словно специально созданный для этого места, и широкоплечий, растрепанная черная борода и шевелюра, поверх которой королевская корона в виде переплетения оленьих рогов из золота с драгоценными камнями, здоровенное пузо и оплывшее лицо. «Ну здравствуй, братик, мой король, я опустился на одно колено, ты звал, и я пришел». Рядом с троном, на высоких, обитых тканью креслах, восседали королева и десница. По левую руку от Роберта сидел Джон Арвин, по правую же, Серсия Ланнистер. Что можно сказать о Серсии? Ну, она просто секс-бомба. Золотые длинные волосы, зеленые мерцающие глаза, белая кожа, стройная и грациозная, а прекрасное ало-золотое платье не в силах сдержать ее бюст. А, ну да, еще презрительно насмешливый взгляд. Интересно, на всех или только на меня? Эх, брат, я в тебе разочарован, такая жена, а ты по шлюхам шастаешь. Вокруг трона выстроилась королевская гвардия в полном составе, а именно 7 рыцарей, во главе которых знаменитый Баристан Силми, он же Баристан Отважный. Среди гвардейцев был и Джейми Ланнистер, державший рожу благородным кирпичом. «Встань, мальчишка, Роберт с живым интересом меня рассматривал. Я, король Роберт Баратион, предлагаю тебе, верховному лорду штормовых земель Ренли Баратиону, пост мастера над законом в Малом Совете. Я принимаю это предложение, ваше величество». «Ха-ха-ха». Роберт густо и искренне засмеялся, пока некоторые в зале ловили удивление и смотрели на происходящее через призму своих интересов, интриг и приличий. Роберт не обратил на них никакого внимания, как мне показалось. Ну хоть кто-то не строил из себя недотрогу, а сразу согласился. На закате, да будет пир, отпразднуем это. Глава 7. Милорд. Тихий, сладкий шепот накрыл мое правое ухо, прерываемый нежным покусыванием Монова. Бедное мое ушко. Милорд, на этот раз голос был более настойчив, там к вам кто-то прибыл. Вынужденный кое-как разлепить глаза, наконец оглянулся. И что тут сказать? Представший взору вид мне был более, чем по душе. Изысканно обставленная комната с мягкими диванчиками и низкими столиками, плотно уставленными всевозможными яствами и винами. Огромное овальное ложе с множеством маленьких подушечек и шелковым одеялом, мной и тремя девушками с низкой социальной ответственностью. Так уж получилось, что празднование в честь назначения меня любимого на новую должность слегка затянулось. Примерно на неделю, с небольшими перерывами, конечно, ведь я все-таки не железный, иногда и отдыхать надо бы. Завершающим аккордом этой мегагулянки стало очередное посещение борделя. Признаться, понятия не имею о том, какого точно, и как именно здесь оказался. Будила меня очаровательная пташка со светлыми волосами, голубыми глазками и губками, которые можно было бы охарактеризовать только как сладкие. Соблазн оказался слишком велик, и все дела грядущего дня, а также неизвестный пока еще посетитель, были отложены на потом, в пользу жаркого, с легкой ноткой перегара поцелуя. Последний был вскоре прерван шумом за дверью, окончательно разбудившим двух оставшихся птичек, которые моментально стали наигранно капризничать, что я с их соратницей продолжили без них. Но как бы мне ни хотелось и не моглось, а шум и ругань за дверью стали раздражать. «Ладно, девочки, на сегодня пока что достаточно. Продолжим в другой раз». Потянувшись, нашарил в ворохе своей одежды кошель, который, к чести этого заведения, оставался нетронутым кем-то кроме меня. «Это лично вам, отдыхайте». Воодушевленные девушки отблагодарили меня, прильнув до осыпав быстрыми поцелуйчиками, подхватили свои скромные, а если точнее, то совсем не скромные, одежки и со звонкими смешками выбежали прочь из комнаты. Покряхтывая, встал с кровати, которая из-за навязанного пробуждения казалась самым мягким и прекрасным местом на земле, надел штаны и набросил цветастый халат. «Ну, кто там меня хочет?» В комнату, несколько помедлив, зашли двое. Уже ставший мне правой рукой, а может уже и другом, Роджерс с постной, как и всегда, миной, облаченный в доспехи, и молодой мужчина с возмущенно задранным подбородком. Последний щеголял в богато расшитом бело-голубом камзоле с гербом аренов. Бенедикт взялся за мою охрану спокойно и расчетливо. При мне постоянно находилось до 10 человек, регулярно сменявших друг друга. Бедняжки, тяжело им, наверное, охранять лорда в борделе премию, что ли, выписать. Ну и сам Бенедикт держится постоянно рядом, да и еще в латах. Как их вообще можно носить на постоянной основе, ума не приложу. Милорд, первым заговорил человек Арина, опередив Бенедикта, лорд Десница желает видеть вас. Странно даже, что из всех людей в этом борделе лорд Арин желает видеть только меня. Не обращая внимания на закипающего, о, это может быть весело, дерзкого юношу, наливаю два бокала дарнийского. Сладкое и легкое вино, отличающееся насыщенным сливовым ароматом. Молча протягиваю бокал Бенедикту, который, коротко кивнув, безропотно его принял. «Сир, как вас там?» «Просто Хью, милорд. Я оруженосец лорда Десницы. Мда, привык паренек, к статусу адъютанта премьер-министра всеобщая любовь и уважение. Так вот, просто Хью, передай лорду Деснице, что я буду через, допустим, 3 часа. Это решительно невозможно», милорд, выдал после короткой паузы парень, возмущенно задергав головушкой и нервно растопырив пару раз пальцы на руках. «Лорд Арин дал мне четкое указание доставить вас как можно скорее». Подобная предъява расшевелила даже Роджерса, о чем свидетельствовала приподнятая в возмущении левая бровь. «Ну, картинно развожу руками, если сам лорд Десница приказывает, то кто я такой, чтобы противиться его воле? Отправляемся сейчас же, милорд, в таком виде? Нет, конечно, куда я без сапог?» Шок и трепет. Именно это читалось на лице Джона Арина при моем появлении. Шок, точно, трепет может быть. Благо климат и фигура позволяет разгуливать в шелковом прозрачном халате. Ух, сколько будет слухов и сплетен, будет интересно послушать. Апартаменты у Джона чудесные. Глаз радовали просторный большой зал с рабочим столом, широкие окна с видом на залив, балкон. Зал обставлен со вкусом, красивая мебель, дорогие ковры, всевозможные бумаги и записи аккуратно сложены на длинном рабочем столе, не создавая тени беспорядка даже там, где это было бы простительно. Милорд слегка наклонился, приветствуя старика. Вторжение, эпидемия, драконы, здравствуй, Ренли. В голосе Десницы была плохо скрываемая растерянность. Прости, что, без спешки подхожу к столу, за которым сидел Джон, и на котором уже ждали своего часа стеклянный графин с вином и легкой закуской. Не спрашивая разрешения, устраиваюсь поудобнее прямо напротив так желавшего нашей встречи старикана и наполняю наши кубки. Хью так и остался у двери. Ну, я как-то не могу придумать других причин вламываться ко мне, в то время, когда я наслаждался беседой о высоком с тремя прекрасными нимфами. Вламываться и тащить меня сюда. Арин медленно, словно линкор, ворочающий башнями главного калибра, повернул голову в сторону своего оруженосца. Свободен. Столько льда нагнать в одно слово, редкий дар и ценный навык. Ух, это действительно уметь еще надо. Хью выскочил словно ошпаренный, но все же смог вовремя опомниться и аккуратно прикрыл двери. Прости его, уже обращаясь ко мне, юный глуп. В следующий раз присылай старого и умного, сделав хороший такой глоток вина, продолжил. Юность и глупость, эта сладкая парочка, всегда идут рука об руку. Мда, старик принял свой кубок с вином, сделав легкий глоток, чего не скажешь о тебе. И да, слухов о тебе уже в ближайшее время точно станет в 2 раза больше. Я старался, только и мог я ответить, соображая, насколько чужие слова были похвалой, а насколько сарказмом. Ха, на дряхлом лице Десницы вылезла добрая улыбка, вылитый Роберт в юности. Разве что ума побольше. Странная ситуация, милорд, я в Королевской гавани всего лишь неделю, в ходе которой активно занимался разве что пьянством да шлюхами, и умом я еще не блистал. Я живу уже 8-й десяток, и могу отличить зерно от плевел. Тем более, ты брат короля, и каждый считает своим долгом выведать о тебе как можно больше. И что же выведывается? Что говорят? То, чему я рад. Силен, умен, добр, любим как чернью, так и дворянством. Умеренно пьешь, как в принципе, и предаешься утехам. Если сравнивать меня с Робертом или Тирионом Ланнистером, то да, но я еще молод, догоню. Незатейливая шутка зашла на удивление неплохо, но, отсмеявшись, Арин принял серьезный вид. Мне нужна твоя помощь, Ренли, помощь в управлении государством. Просить помощи юнца, который относительно недавно стал самостоятельно править в собственной вотчине. «Старик, да чего же ты отчаялся, Роберт?» — продолжил Арин, не дожидаясь вопросов с моей стороны. «Плевать хотел на мои советы и увещевания, ничего не хочет слышать. С каждым годом он все глубже и глубже опускается в пучину разврата и пьянства. И, что намного страшнее, безразличие к делам королевства. Станнис, что творится в его душе, неизвестно никому, но от жизненных невзгод добрее он точно не стал. Ни Роберт, ни Станнис не видят и не хотят видеть, что королевству грозят многие беды и испытания, а они продолжают лелеять давние обиды. Государству всегда что-то грозит. Так было, есть и будет. Верно, но посмотри, к чему мы пришли. Таргариенов нет уже 20 лет, а многие, поверь мне на слово, очень многие до сих пор лелеют мечту об их возвращении. Ланнистеры с каждым днем становятся все сильнее и влиятельнее, подгребая под себя все больше и больше власти. Дорный простор копит обиды, гордецам тяжело мириться с тем, что они на обочине власти. Пока что нам удается держать ситуацию под контролем, но... Под контролем, бесцеремонно перебиваю старика, увлекшимся лекцией по внутренней политике, ничего вы не держите. Раньше Вестерос дрожал в страхе от Роберта и его молота, а за его спиной стояло 4 великих дома, могущие похвастаться многими достойными представителями. А сейчас Роберт, мягко говоря, не в форме, а наши дома уже не так многочисленны. Сколько там сейчас аренов? 2. 2. Вы, Джон и сын. Конечно, если поискать по долине, то найдется множество бастардов или побочных ветвей, но не мне рассказывать, что это уже не то, не те арены. А сколько баратионов, вне королевской гавани? 3. Я, Станнис и малышка Ширин. Конечно, Станнис перестал тебя слушать, ведь кое-кто настоял на его браке с девицей Флорентов, только бы остудить пыл Тирилов. И брак этот в конце концов ничего не дал ни Станнису, ни королевству, кроме нескольких выкидышей. Не мудрено, что Станнису надоело жертвовать собой ради тебя и Роберта. Продолжим, Талли, связующее звено союза Арренов и Старков. Сколько представителей главной ветви Талли, которые могли бы продолжить род, имеем? 1, Джон, 1 Эдмурда и все. Из некогда большого дома 1 человек. К Старкам претензий нет, Эддард работает за всех нас, но вот только он далеко, и ему со всем северным почтением плевать, что происходит к югу от перешейка. А что касается Ланнистеров, продолжил я после краткой паузы, так и не дождавшись реакции, то их около 4 десятков. Тиреллов также, Мартиллов хер его знает сколько. При этом, и это никак нельзя забыть, без Ланнистеров Роберт власть бы не удержал, и ни один его наследник не удержит. Союз с Ланнистерами был нам необходим, а в союзе нет равенства, есть ведущие и есть ведомый. Можем ли мы винить Ланнистеров в том, что из ведущих мы стали ведомыми? Можем и будем, но произошло-то это все равно по нашей вине. Ведь Тайвин всего лишь оплачивает ваши с Робертом капризы и справедливо просит взамен определенные уступки. Арин молчал, задумчиво рассматривая гобелен на стене. Единственное, что выдавало его эмоции, бешено сокращающиеся желваки. Отрицания как такового нет, Америку старикану я не открыл. Но ситуация не такая уж и безнадежная, весело улыбаюсь удивленному Джону. Ланнистеры – истинные львы, и держат вместе эту огромную толпу львов и львиц только воля Тайвина. А люди смертные, к огромному нашему страху, внезапно смертны. Представим, вот, Тайвина завтра не станет. Кто станет новым лордом утеса Костерли? Тирион, моментально ответил Джон, по закону. Но скажите мне, неужели другие Ланнистеры потерпят, чтобы ими правил такой, как он? Боюсь, что нет. Но нам всем будет только на руку, чтобы львы передрались друг с другом, а они передерутся, уж будьте уверены. Нам просто нужно дожить до этого момента и помочь кому нужно и когда нужно всем необходимым. Единственный представитель дома Ланнистеров, которого следует опасаться, помимо Тайвина, это Серсия. Остальные не впечатляют. Теперь Тиреллы богаты, но крайне осторожны. Против короны они не выступят точно. Они не союзники, но и не враги. Дорн в похожей ситуации, но еще и плетут там свои бесконечные и бесполезные заговоры против Тайвина. Но и пускай, покуда платит подати. Десница молчал долго. В конце концов, старик расслабился и откинулся на кресло, переведя свой взгляд на меня. Теперь я точно уверен, что не ошибся, когда вызвал тебя в столицу. Ну, еще не вечер. С северной башни Красного замка открывается отличный вид на столичную гавань, а также на множество кораблей маленьких и больших, пузатых и хищных. Что касается кораблестроения, в Вестеросе и в остальном известном мире, то оно весьма специфично в сравнении с известной мне историей развития кораблестроения Европы. По сути, какой-либо четкой классификации кораблей в Вестеросе и в Эссосе нет. Тут одновременно строят и каракки, и галеоны, каги, ладьи и даже дроманы. Откуда-то взялся термин галея, которым местные называют скопом все корабли с веслами. Короче, полная каша. При чтении книг было понятно, что Мартин не разбирается в кораблях, как, впрочем, и его редакторы, но увидеть эту катавасию вживую оказалось опасно для рассудка. Допустим, вон отплывает бравосийский галеон, длина которого, на глаз, больше 40 метров. Высокий борт, палубы 3 точно будет, 4 мачты, развитое парусное вооружение, экипаж, допустим, человек 600, водоизмещение тонн 500. Не самый большой галеон из известных мне, но для местных просто настоящий гигант, владыка морей, морская крепость и, сука, абсолютно бесполезный корабль. Галеоны, являвшие собой следующую эволюционную ступень после каракки, в Европе строились практически для одной единственной цели – для торговли среди океанов. А в узком море для галеона очень тесно, слишком тесно. Частые штормы, шныряющие по многочисленным гаваням побережья пираты на юрких и мелких кораблях, малые расстояния между прибрежными городами, слаборазвитая денежная экономика, и это даже в вольных городах, а следовательно и товаропоток, все они обнуляют ценность галеона как торгового корабля, что в принципе, можно сказать и о его боевых качествах. Без пушек это бесполезный в бою корабль, слишком медленный и неповоротливый, он только для перевозки войск и пригодится. На галеоне, конечно, можно разместить туеву кучу лучников и несколько десятков баллист, можно даже попытаться использовать его как боевой корабль, но без весел, которые у галеона хоть и есть, но оно чисто для докования. Галеон тупо не сможет маневрировать в безветренную погоду и станет легкой мишенью, что не раз доказывали капитаны испанских галер при встрече с английскими галеонами у побережья Испании. При этом это еще и достаточно дорогой корабль, легче снарядить 10 кагов, чем один галеон. Да, у целых 10 кагов и всего лишь одного галеона будет равная грузоподъемность, но вот 10 кагов утопить куда тяжелее, чем один галеон. Так кто и для чего строит галеоны в этом мире? Первыми начали строить подобные корабли литнийцы, и речь, конечно, про лебединые корабли. Но на летних островах настала новая эра междоусобицы, и подобные корабли стали строить все реже, ибо штука очень дорогая. Зато их стали строить в Браавосе и Валантисе, самых богатых и влиятельных вольных городах, которые стремятся распространить свое торговое влияние в самые далекие уголки мира. Плюс, для перевозки особо больших денежных сумм. В своих внутренних рассуждениях я наконец дождался того, ради чего стою здесь битый час. В гавань, чинно и величественно стал заходить корабль, на чьем носу стала пускать солнечных зайчиков золотая оленья голова. Станнис наконец решил посетить столицу. Ярость – невероятный корабль. Все называют его Большой Галеей, но это типичный галеас, если и уступающий в водоизмещении галеону, то не сильно, а вот пользы в бою точно больше. 300, мать его, весел, высокие борта, прикрывающие несколько сотен лучников и батарея скорпионов, смешанное парусное вооружение. Да, полезная нагрузка серьезно так меньше, чем у того же галеона, за счет ям-гребцов, но ярость, как и подобает с таким именем, это боевой корабль, и этим все сказано. Теперь у меня нет сомнений в том, что этот корабль разрезал ладью Эурона пополам. Сравнили, блин, драккар с галеоном на веслах. Ярость – ночной кошмар любого вставшего против нее флотоводца, и особенно железнорожденных. За флагманом королевского флота чинно тянулись корабли сопровождения. Не настолько здоровые, но и обычными галерами их не назовешь. Станнис, брат короля, прославленный флотоводец, лорд драконьего камня, и просто очень суровый человек. Ренли не особо-то любил своих братьев, считая себя лучше их по разным эгоистическим причинам, так же, как любой подросток считает себя умнее и лучше любого взрослого, да и колоссальная власть, которой обладал Ренли с юности, оставляла на его разуме определенный отпечаток. Лично я сильно уважаю Станниса, это человек, на которого можно положиться в любом деле и начинании, он не будет юлить, врать, скрывать и жалеть великодержавные чувства короля или лорда, особенно учитывая, что он пережил и через что прошел. Станнис – человек, достойный уважения, братской любви и благодарности. От Ренли уж точно. Что можно сказать о внешности Станниса? Не помню точно, как его описывали в книгах, но он весьма похож на актера, его игравшего разве что помоложе. Высокий, худой и жилистый, начавшая лысеть голова, покрытая редкими черными волосами с пробивающейся сединой. Одет он в дорогой, качественный, но скромно отделанный камзол серых тонов. Брат, подловить Станниса в коридорах Красного замка было не так уж и сложно, особенно при наличии стольких темных ниш. Кто бы мог сомневаться, что Станнис, только прибыв в Королевскую гавань, сразу направится на заседание Малого Совета. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы подловить старшего братца в нужном мне коридоре. Ренли. Спокойная констатация факта, а не приветствие. Темные глаза Станниса стали пристально изучать мое радостное лицо. Ты вырос, а ты еще сильнее постарел. Со смехом обнимаю брата, чему тот был сильно удивлен. Искренне рад тебя видеть, брат. Станнис в ответ только кивнул. Может, мне и показалось, но по-моему хмурится он сталь капельку меньше. Я же обратил внимание на человека, который сопровождал брата. То был невысокий мужчина с седеющей бородой и простым лицом. Одет был еще скромнее, чем Станнис. Сир Сивард, также обнимаю спасителя штормового предела, чем изрядно удивил как самого Даваса, так и старшего братца. Рад вас видеть в добром здравии. Спасибо, милорд, признаться, я вас не сразу узнал. Вы сильно возмужали с нашей последней встречи. Это точно, но мы еще успеем пообщаться, а вот заставлять Малый Совет ждать не стоит. По пути к залу Малого Совета мы с Давасом очень активно общались, в то время как Станнис за весь путь не проронил и слова. Луковый рыцарь хоть и неграмотный, но весьма умный и даже, можно сказать, мудрый человек, познавший морские науки в полной мере, хоть и не на бумаге, но на практике, в чистом море. Думаю, уж кто-кто, а он точно сможет мне разжевать тучи харду с кораблями. Может, я чего-то и не улавливаю, а уже готов всех обозвать идиотами. В зале нас уже ждали. Оказалось, мы с братцем были последними. По центру стола восседал в своих традиционных сине-белых одеждах Джон. По правую руку расположились Питер Бейлиш и Варис, по левую Баристан Силми и Пицель. Варис и Пицель на углах, свободные места остались напротив Бейлиша и Силми, мое напротив Бейлиша, Станниса напротив Силми. Кратко поздоровавшись, мы уселись. С членами Малого Совета я уже кратко успел познакомиться, с кем-то на пиру, а с кем-то в бесчисленных коридорах замка. Бейлиш, сидящий напротив, лучился самоуверенностью и хитрой, типа всезнающий, иначе и не сказать, рожей, которая так и просила кирпича. Худой, с аккуратной бородкой, в дорогом камзоле. Варис, уместившийся по мою левую руку, имел вид ловящего каждое слово руководства служаки, кутавшегося в расшитый золотом и жемчугом халат, как и в книге, абсолютно лысый и, видимо, в тоналке, или в ее местном эквиваленте, весьма упитанный. Баристан Силми, высокий и широкоплечий, гладко выбритый с ежиком густых седых волос. Он вызывал у меня ассоциацию с бравым американским полковником, любящим запах напалма и вьетконговца на завтрак, но в глазах заметен ум. Пицель старик, он и есть старик, что еще можно сказать? Только то, что он с любопытством поглядывает на собравшихся, пожевывая губы. После витиеватых приветствий и приторных улыбок, совет, наконец-то, начал свою работу. Малый совет, довольно классический средневековый орган управления с разным уровнем полномочий. Необходимый элемент, ни один король или иной владыка править в одиночку не смогли бы, если только это не Шизик. При Роберте Малый совет получил колоссальные полномочия, по сути Вестеросом правит именно он. Для меня участие в Малом совете крайне интересно. Шанс увидеть управление средневековым феодальным государством изнутри выпадает, скажем так, редко и при особых обстоятельствах. В основном говорили двое, Варис и Бейлиш. Варис про слухи и иные разведданные по обе стороны узкого моря, Бейлиш про деньги, доходы и расходы. Силми и Станнис отмалчивались, за редким исключением. Нам нужны дополнительные средства для постройки новых кораблей и ремонта нынешних, сказал, как отрезал, мастер над кораблями. Это невозможно, лорд Станнис. На рожу мизинца снова вылезла эта мерзкая ухмылка. В казне слишком мало золота, нам и так придется снова занимать на следующий год. Только по предварительным подсчетам около полумиллиона драконов, и треть этой суммы пойдет на погашение наших предыдущих займов. В королевском флоте 200 кораблей, подобный разговор явно всплывает не впервые, ибо Станнис весьма спокоен, большая его часть построена более 15 лет назад. Если мы не будем ремонтировать корабли как полагается, то около 30 кораблей банально сгниет к началу следующего года. а еще через год-два у нас и вовсе не будет флота. Лорд Ринли, а что вы думаете по этому поводу? Бейлиш повернул голову ко мне. Может, свежий взгляд нас рассудит? Это ты пытаешься подлизаться или наоборот? А может, просто стрелки переводишь, чтобы закончить неприятный спор? Джон, до данного момента хранивший задумчивый вид, слабо кивнул. Спасибо, лорд Бейлиш. К сожалению, я не так хорош в казнократстве, как вы, или как там называется ваша должность. Мне показалось, или Пицель хрюкнул, давя смех. Мастер над монетой, лорд Ринли. Питир хорошо держит удар, правда, улыбка уже не так естественна, бесить я могу не хуже. Точно, щелкнул пару раз пальцами, типа вспоминая, сколько корона должна в данный момент. В общем так, 5 миллионов. Получается, до начала канона корона должна была около 7 миллионов. То есть за 2 года корона просядет еще на 2 ляма. Но это-то и понятно, долги ведь как снежный ком. Вот только мне интересно, откуда растет изначальный долг? Наследие Таргариенов или старания Роберта и такого предприимчивого казначея? Хм, признаться, думал, будет больше. Особенно, зная моего старшего брата. Каков совокупный доход королевской казны? 900 тысяч. Прилично. Расходы? 1 200 000. Разница приличная, но не такая страшная. За счет чего складываются расходы? Дороже всего королевству обходится флот, это порядка 300 тысяч в год. Содержание королевского тракта требует еще 200 тысяч, содержание Красного замка и Королевской гавани, включая порт, стены, башни, жалование гарнизону и городской стражи требует еще 300 тысяч, ежегодные дары цитадели и ночному дозору по 50 тысяч. Понятно, что подобные расценки сильно округлены, но смело можно считать, что треть этих расходов прилипает к разным нечистым ручкам. В итоге имеем около 900 тысяч, куда расходуются оставшиеся 300 тысяч. На досуг короля, вы хотите сказать, что наш король в год пропивает, проедает и оставляет в борделях 300 тысяч золотом? Крайне редко. Питер посмотрел на меня так по-отечески, словно на несмышленыша, как правило, гораздо больше. При его величестве турниры – частое явление, а настроение короля весьма изменчиво. Уже моя очередь была смотреть с выражением, но не на Питера, а на Джона. Нихера ж себе столько бабла пропивать, проедать, и хотя, скорее всего, это уже налаженный процесс, и ценник королю накручивают по максимуму даже на всякий ширпотреб. Уверен, товарищ Бейлиш на этом наживается. Неужели Джон не в курсе, не видит этого? А если наоборот, сам поправляет финансовое положение своего рода? Все-таки долина в целом и Аррины в частности никогда не славились высокими доходами. Лорд-адмирал, Станнис слегка повернул голову в мою сторону. Сколько вам нужно на ремонт и постройку новых кораблей? 200 тысяч только на ремонт, еще 80 на закладку новых кораблей. Всего лишь, милорды, я, конечно, не казначей, больше добра во взгляде, больше, и не флотоводец даже, но это совсем небольшие суммы, и выделить их корона сможет. Да, я понимаю, нам придется себя ограничить, не короля же, но, думаю, со временем мы привыкнем пить вино не из золотых кубков, а из серебряных. Защита отечества требует от нас самопожертвования, милорды.